Глава третья. Солнце, светившее утром так весело и ясно, отошло на покой в лучах великолепного заката, ничуть не уступавшего утренней славе. Настали недолгие сумерки. Морские валы набегали на терявшийся в смутно мерцающем свете берег. Вот показалась луна. Одна за другой выглядывали на чистом и нежном небе вечерние звезды. Поднялся ночной ветер, гоня перед собою к далеким холмам жемчужные облачка, что прежде недвижно парили над горизонтом. В этот тихий час неведомый лучник вышел из рощи на тенистых берегах Нигера, где бродил он с тех пор, как покинул арену. Обратившись к Ветрополю спиной, зашагал он по тропинке, ведущей вглубь необжитой еще долины, где ныне располагается наш город». Ибо в те годы не было здесь ни садов, ни дворцов, лишь немногие обработанные поля разнообразили красу дикой природы. И вскоре мягкая тишина летнего вечера совершенно вытеснила из памяти молодого человека сцены и события, занимавшие его не более часа назад. Медленно вступил он в укромную лощину у подножия двух высоких холмов, чьи вершины покрывали густые леса, у основания же расстилались зеленые пастбища, и только виднелись кое-где 2-3 раскидистых дерева. Лучник остановился и несколько минут, опираясь на упомянутое уже копье, любовался в свете луны чарующим пейзажем. Затем, достав из-за пояса рожок, он протрубил чистую, хотя и негромкую ноту, разбудившую чуть слышное эхо среди лесистых холмов. После краткого ожидания неподалеку раздались шаги, и появился некто, закутанный в плащ. «Эндрю», — промолвил стрелок, — «ты ли это, малыш?» «Да», — ответил голос, чья по-детски пронзительная звонкость, как и миниатюрный размер говорившего, выдавала нежный возраст пришельца. «Так подойди и покажи, где ты спрятал нашу поклажу. Я уже полных 12 часов ничего не ел и не пил, падаю с ног от голода». Эндрю шустро побежал прочь и через несколько минут вернулся, волоча на спине огромный чемодан. Сейчас он отбросил скрывавший его плащ, и в ярком лунном свете стало возможно рассмотреть мальчика лет 13, хотя по лицу казалось, что ему за 20. Резкие черты, озаренные парой хитрых глазок, не сохранили и следа характерной детской округлости. Платье у слуги было так же своеобразно, как и у его хозяина, и состояло из короткой клетчатой юбки или килта, круглой шапочки из той же ткани да кожаных сапог на шнуровке. Мальчик проворно отпер чемодан и вынул оттуда нечто вроде корзины, содержимое которой, будучи расставленным на лужайке в тени роскошного вяза, явило ужин, к которому голодный человек ни в коем случае не отнесся бы с пренебрежением. Была там пара холодных куропаток, каравай белого хлеба, кусок сыра, бутылка пальмового вина и фляга чистейшей воды, которую Эндрю набрал в заросшей дикими цветами речушки, что неспешно петляла по долине, омывая корни древнего вяза. Стрелок, утоляя собственный голод, не забывал и о спутнике. Тот, устроившись чуть поодаль, жадно уплетал куропатку и большой ломоть хлеба с сыром. Когда трапеза была окончена, Эндрю, убрав объедки, добыл из чемодана клетчатый плед, в который хозяин его и закутался, улегшись на зеленую росистую траву и подложив под голову замшелый камень вместо подушки. Мальчишка свернулся клубочком у его ног, и вскоре, убаюканные шелестом листвы на ветру и однообразным сонным лепетом ручья, оба погрузились в тяжелый сон без сновидений. Прошел час, а они все еще пребывали в глубоком забытии. Луна, высоко поднявшись в небе, серебристым сиянием почти превращала ночь в светлый полдень. Говоря словами Артура или наподобие того, всяк чувствовал дыхание небес в лучах луны в ночи, что дня нежней, когда внезапные шаги нарушили очарование тишины, и, о, неромантическое видение, явилось... Не дева светлая невиданной красы в венке цветов сиянием одета, а всего лишь бойкий лакей в синей куртке с серебряными эполетами. Крадучись почти бесшумно, спустился он по склону ближайшего холма к ничего не подозревающему Эндрю и, заткнув кляпом рот, широко раскрытый во сне, унес отчаянно брыкавшегося мальчишку прочь. Впрочем, похищенный отсутствовал недолго. Прошло не более часа, когда Эндрю вернулся один и, не потревожив хозяина, улегся на прежнее место. Через несколько минут мальчик уснул так же крепко, как прежде. Яркое солнце и пение птиц разбудили стрелка с первыми лучами рассвета, что занялся во всем своем летнем великолепии. Легко вскочив с неудобного ложа, лучник ногой толкнул дремлющего пажа и приказал: «Эндрю, вставай, разложи-ка на траве содержимое этого чемодана. Прежде чем отправиться в город, мне нужно сменить свой чужеземный наряд, так что поторапливайся, а сперва помоги мне расстегнуть пояс». «Да что с тобой, дитя?» Видя, что мальчишка поднимается с большой неохотой, протирая глаза и зевая, как человек, находящийся во власти сна, лучник спросил: «Или феи потревожили тебя нынче ночью, что ты с утра еле двигаешься и никак не можешь проснуться?» «Не, не феи», — отозвался Эндрю с глухим смешком, устремив пронзительный взгляд в лицо хозяину, словно пытался проникнуть в его самые сокровенные мысли. «Просто сны нехорошие мне снились. Вот что». «Нехорошие сны? О чем, дурашка? Будто я продавал душу старому джентльмену. И как сделка состоялась? Да, по всей форме соглашение написали и печать поставили. Смотри-ка, все по-деловому. А теперь довольно глупости, сэр, помогите мне лучше напялить этот тесный жилет». Лучник мигом снял свой чудной наряд, хоть тот и был ему к лицу, и облачился в модный костюм, который составляли синий сюртук, несколько военного покроя, белый жилет и того же цвета панталоны. «Так», — сказал он, закончив одеваться, — «останешься здесь, Эндрю? Я иду в город, вернусь, по всей вероятности, к вечеру, а ты держись поближе к лесу и смотри, ни с одной живой душой не разговаривай». Эндрю шумно поклялся исполнить, что велено, и хозяин его отправился в освояси. В новом наряде лучник вовсе не проявлял той неловкости, какую обычно ощущает человек в непривычной одежде. Напротив, непринужденное изящество движений, неизменно величавых и по-военному четких, говорило о том, что подобного рода платье хорошо ему знакомо. Медленным и печальным шагом продвигался незнакомец по извилистой тропинке, той самой, которой спускался в долину накануне вечером. Лишь изредка попадались ему навстречу путники, в те дни дорогой почти не пользовались. 2-3 молочницы брели, напевая на ходу, несколько браконьеров возвращались с ночной охоты, да еще 5-6 джентльменов в круглом башмаке пруйтиться вышли «Ды завтрка не гулять, а путиту, чтоб скусней покайзалось утведать дынков ды хлеба с имасулом». Вот и все прохожие, с кем обменялся он утренним приветствием, да и то ближе к концу дороги. Около 8 лучник достиг Ветрополя. Войдя через северные ворота, он углубился в путаницу площадей, улиц и закоулков, где в этот ранний час уже царило оживленное движение, и в конце концов добрался до тихой улочки, ведущей от Монмунд-сквер и обрамленной двумя рядами домов весьма почтенного вида. Белые занавески и зеленые жалюзи на окнах говорили о том, что здесь обитают люди зажиточные. Остановившись возле 12-го дома, он поднял страшный шум при посредстве начищенного до блеска медного дверного молотка. Через 2 минуты дверь открыла чистенькая старушка, едва увидев нашего героя, громко заухала. «Бог ты ж мой, мистер Лесли!» — восклицала она. «Вы ли это? Творец небесный, мои бедные глаза уж не чаяли вновь увидеть ваше пригожее лицо. Это в самом деле я, Алиса. А где ваш хозяин? Он дома?» «Дома? Еще бы не дома. Где ему иначе быть? Когда вы стоите на пороге? Да входите, а я побегу сию минуту, расскажу ему добрые вести». Славная женщина провела мистера Лесли в гостиную и немедля умчалась с докладом. Комната, где оказался наш лучник, не слишком большая, не слишком маленькая, была удобна и даже изящно обставлена. За блестящей стальной решеткой в камине ярко пылал огонь, а на круглом столе в центре комнаты, застеленном белоснежной скатерью камчатного полотна, уже разместились все принадлежности отменного завтрака. Но более всего привлекали взгляд множество прекрасных картин, преимущественно портретов, со вкусом развешанных по стенам. Во всех полотнах чувствовалась рука мастера, а некоторые к тому же отличались поразительным изяществом и тонкостью. Лицо нежданного гостя выразило нечто сродни изумлению, пока он оглядывался по сторонам, однако его вскоре отвлек звук открывающей двери. Мистер Лесли вскочил и бросился навстречу вошедшему. То был молодой человек, несколько выше среднего роста, с бледным, но интересным лицом и большими умными черными глазами. «Что ж, мой милый Фредерик, нет нужды спрашивать, как вы поживаете. Весь ваш вид, как и вид вашего дома, говорят красноречивее слов, и мне, должно быть, остается лишь поздравить вас с милостью переменчивой фортуны». «Мой великодушный благодетель», — начал Фредерик де Лиль, меж тем, как румянец радости окрасил его бескровные щеки. «Как я счастлив видеть вас снова! Вы по-прежнему мистер Лесли, художник, или мне позволено называть вас?» «Нет-нет», — перебил гость, — «пусть мое имя покамест будет Лесли, но, Фредерик, вы, должно быть, разумно использовали ту небольшую сумму, которую получили от меня, если смогли поселиться в таком превосходном доме». «Да», — ответил молодой человек, — «думаю, я с полным правом могу похвастать, что употребил эти деньги как нельзя лучше. Однако ж не только в них источник нынешнего моего благосостояния. Ваше сиятельство, вероятно, знает, что 3 года назад я, как принято говорить, влюбился в очаровательную девушку, которая, вскоре оценив искренность моих чувств, ответила мне взаимностью. Меж тем союзу нашему мешали препятствия, казавшиеся непреодолимыми. Ее родители, люди весьма богатые, не позволяли дочери связать свою судьбу с человеком, чье имущество составляют кисти и палитра». Матильда долго плакала и умоляла тщетно, и все же в конце концов ее изменившаяся внешность, бледность и худоба пробудили в родителях сострадание, и те дали согласие на наш брак при условии, что я освобожусь от денежных затруднений, которые в то время испытывал. Выполнить такое условие не представлялось возможным. Заработка моего едва хватало на хлеб, о том же, чтобы хоть что-нибудь откладывать, нечего было и думать». «В то злосчастное время ваше сиятельство изволили стать моим учеником. Щедрое жалование, которое вы мне платили, позволило отчасти разделаться с долгами, а благодаря вашему великолепному подарку при отъезде вашим из Ветрополя я, наконец, вполне освободился от долговых обязательств. Родители милой Матильды сдержали слово, и полгода спустя я стал счастливейшим из людей. С тех пор заказы так и сыплются, и я надеюсь, что в награду за неустанные труды ко мне, наконец, пришла слава». «Сладкий мед, к которому так долго и упорно я стремился, преодолевая трудности, способные сломить и святого». Тут снова отворилась дверь, и вошла миссис де Лиль. Она была молода и грациозна, с красивым лицом и самыми изысканными манерами. Муж представил ей нашего героя как мистера Лесли, джентльмена, о котором я часто рассказывал. Присев в реверансе, дама ответила с многозначительной улыбкой: «В самом деле, часто, и видеть его в нашем доме так же радостно для меня, как и неожиданно». Все трое уселись за весьма основательный завтрак, состоявший из кофе, яичницы с ветчиной и хлеба с маслом. За едой велась оживленная интересная беседа, причем миссис де Лиль выказала прекрасный вкус и чувство такта, делавшие честь выбору Фредерика. После окончания трапезы она ушла, сославшись на необходимые дела по хозяйству. Джентльмены, оставшись одни, возобновили разговор, начатый прежде. Вскоре, однако, их снова отвлек шум подъехавшего экипажа и появление Алисы, доложившей о приезде полковника Перси и леди Эмили Чарльзворт. «А, — сказал де Лиль, — какая удача! Вы, ваше сиятельство, должно быть, помните леди Эмили. Она нередко приходила сюда, когда вы занимались живописью, и часами беседовала с вами о различных искусствах». «Милорд, что случилось? Вам дурно?» «Нет, Фредерик», — ответил Лесли, хотя смертельная бледность, разлившаяся по его лицу, противоречила словам. «Всего лишь внезапная головная боль, это у меня бывает, скоро пройдет. А пока мне бы не хотелось встречаться с посторонними. Они придут сюда?» «Нет, я велел пригласить их ко мне в мастерскую. Леди Эмили пришла позировать для портрета, который я пишу по заказу полковника Перси. Говорят, они вскоре поженятся». «Будет красивая пара. Жаль, душа у полковника не так хороша, как наружность». «Де Лиль», — быстро проговорил Лесли, — «любопытно взглянуть, как вы работаете, и в то же время мне хотелось бы остаться незамеченным. Можете вы как-нибудь это устроить?» «С легкостью, милорд. Окно библиотеки выходит в мастерскую. Располагайтесь там и смотрите, сколько вам будет угодно». «В таком случае идемте», — отозвался Лесли, и оба вышли из комнаты. Библиотека, куда де Лиль привел своего гостя, представляла собой небольшую комнату, где хранилось совсем немного тщательно отобранных книг, главным образом изящной словесности. Одно окно выходило в садик позади дома, а из другого, частично закрытого зеленой портьерой, отлично просматривалась мастерская художника. Здесь и поместился Лесли. Кровь с новой силой прилила к его бледному лицу при виде леди Эмили, грациозно раскинувшейся на софе и казавшейся еще прекраснее, чем во время состязаний. Бархатная ротонда, подбитая драгоценным мехом, пышными складками, падала с ее плеч. Леди Эмили отложила в сторону шляпку с великолепным плюмажем из страусовых перьев. Волосы ее, поднятые сзади и скрепленные золотым гребнем, обрамляли лицо массой блестящих каштановых локонов. Она держала на коленях спаниеля с длинной шелковистой шерстью и тихонько поправляла ему ошейник, словно вовсе не слыша страстных излияний полковника, преклонившего колени рядом с нею. Лесли, однако, не заметил этого обстоятельства. Он видел только позы обоих участников сцены, и гневная морщина омрачила его высокое чело. Впрочем, беседа влюбленных, если она таковой являлась, вскоре была прервана появлением Делиля. «Доброе утро», — поздоровался он, низко кланяясь. «Доброе утро», — ответил полковник Перси. «А теперь, сэр, соберите все свое искусство и призовите на помощь вдохновение, ибо красота, которую вам предстоит запечатлеть, не земного, но небесного свойства». «Надеюсь, вы не считаете», — ответил художник, усаживаясь за мольберт и нанося новые штрихи на прелестный, хотя и незаконченный портрет, «что все мои старания до сих пор пропали совершенно в туне». «Нет-нет, не совсем. Но, господин живописец, конечно, вы не настолько тщеславны, чтобы воображать, будто слабое подобие из льняного масла и различных минералов, как бы искусно оно ни было выполнено, может сравниться со ослепительной действительностью, которую видите вы сейчас пред собою. Вы имеете в виду себя, полковник, или меня?» — спросила прекрасная натурщица лукаво. «Разумеется, вас. Зачем вы спрашиваете?» «Потому что вы так часто украдкой бросаете взгляды в зеркало, что я уж подумала, не предназначен ли столь блестящий панегирик вашему отражению». «Я всего лишь любовался мордашкой смазливой обезьянки, которая таращится на вас через то окошко, и которую, кстати, я уже видел раньше в вашем обществе, Делиль». Леди Эмили взглянула, куда указывал полковник, но ничего не увидела. Она позировала еще около 2 часов, а затем, устав от вынужденной неподвижности, приказала подавать карету и уехала в сопровождении своего неотлучного спутника, полковника Перси.